Я оставался там еще 2 недели. Хотел посмотреть, что будет. Все менялось. Сеффилд и Фредриксон вышли вместе под расписку, вопреки совету медиков. 2 дня спустя выписались еще 3 острых, а 6 перевелись в другое отделение. Было долгое следствие о ночной попойке и о смерти Билли. Доктору сообщили, что он может уволиться по собственному желанию, а он сообщил начальству, что пусть уж идут до конца и вышибают его, но сам он не уйдет. Старшая сестра неделю провела в медицинском корпусе, а у нас за старшую была маленькая сестра-японка из Буйного. Это позволило нашим многое изменить в распорядке. К тому времени, когда вернулась старшая сестра, Хардинг добился даже открытия ванной комнаты и банковал там своим тонким вежливым голосом, пытаясь изобразить аукционерский рев МакМерфи. Он как раз сдавал, когда она вставила в скважину ключ. Мы вышли из ванной и двинулись навстречу ей по коридору, чтобы спросить о МакМерфи. Когда мы подошли, она отскочила на 2 шага, и я подумал, что она убежит. Лицо у нее с одной стороны было синее и распухшее до бесформенности, глаз полностью заплыл, на горле толстая повязка и новая белая форма. Некоторые ухмылялись, глядя на ее вперед, хотя форма была теснее прежней и накрахмалена еще туже, она уже не могла скрыть того, что сестра — женщина. Хардинг, улыбаясь, шагнул к ней и спросил, что с Маком. Она вынула из кармана блокнотик с карандашом и написала: «Он вернется», а потом пустила листок по кругу. Бумажка дрожала у нее в руке. «Вы уверены?» — спросил Хардинг, прочтя листок. «Мы слышали всякие рассказы, что он сшиб 2 санитаров в Буйном, отобрал у них ключи и сбежал, что его отправили обратно в колонию, и даже что сестра, оставшаяся за главную, пока не подыскали нового врача, назначила ему особое лечение». «Вы вполне уверены?» — переспросил Хардинг. Сестра снова вынула блокнот. Движения давались ей с трудом, и рука ее, еще более белая, чем всегда, ползла по блокнотику, как у ярмарочных цыганок, которые за денежку пишут тебе судьбу. «Да, мистер Хардинг», — написала она, — «если бы не была уверена, не говорила бы. Он вернется». Хардинг прочел листок, потом разорвал и бросил обрывки в нее. Она вздрогнула и заслонила рукой распухшую сторону лица. «Хватит нам мозги, мадам», — сказал ей Хардинг. Она посмотрела на него долгим взглядом, рука ее подрожала над блокнотиком, но потом она повернулась и, засунув блокнот в карман, ушла на сестринский пост. «Хм», — сказал Хардинг, — «кажется, беседа получилась несколько бессвязная. А впрочем, если тебе говорят: хватит нам на мозги, что ты можешь написать в ответ?»